Глава 8. Мир мелькал мимо. Все еще медленнее машины, но теперь я держал стабильную скорость около 130 км в час. Много существ Орды могли двигаться быстрее, но ведь это было еще и соревнованием выносливости. Правда, мне то и дело мешала чертова ящерица, которая, похоже, восприняла погоню как вызов. Что же, напишем красивую эпитафию на могиле. Возможно, даже пустой. Ведь ее встретил некромант. Град алых атак магии души и потоки некротики ударили по наглой скотине. Константин парил в небе, окруженный магическим сиянием. Я притормозил, тяжело дыша и оценивая обстановку. Похоже, Орда побоялась, что я — это просто приманка. Сейчас оттяну главные силы, чтобы по их укреплениям катком прошлись другие одаренные земли. Константину моя помощь не понадобилась. Пусть штормовой дракон, как я, мог бы его окрестить на основе магии ветра, был силен настолько, что у Элиси не было бы и шанса. Но жаждущий крови некромант сотого уровня фигурально скрутил ящерицу в баранку. Существа калибром поменьше оценили подкрепление и тотчас сбежали. Всего через полминуты на землю тяжело рухнула довольно крупная туша. Если точнее, основное тело размером с микроавтобус, разве что чуть пониже. Длинная шея и небольшая голова, тонкие лапы с внушительными когтями, от зеленой чешуи исходили клубы черно-красного дыма. Но дракон все еще был жив. Константин приземлился сверху на тушу и тяжело опустил на нее посох, активируя некую магию. «У нас нет времени захватывать нежить», — крикнул я. «Это не займет много времени. Мне нужен кто-то сильный. Кроме того, это отличный транспорт». Последний довод звучал убедительнее всего. Давно хотелось полетать на драконе, но те всегда были решительно против. А такая сильная нежить, вероятно, даже не будет значительно ослабляться от контакта со мной. Я отдышался, взял с пояса флягу со сладким протеиновым коктейлем и осушил ее. Ноги благодарили за возможность отдыха. Константин и правда справился быстро. Черная дымка плотно окутала все тело протестующего-ревущего существа. Оно ненадолго обмякло. А затем глаза загорелись алым, и дракон, как ни в чем не бывало, встал и заревел, широко расправив крылья. Я сразу прыгнул на весьма небольшую спину дракона, где стоял Константин, тяжело опираясь на посох. «Сделал лучшую нежить, какую мог в полевых условиях», — простонал он. «Полетели. Только смотри, чтобы ледяная ведьма не убила мой транспорт. Все тщетно, да?» Луч вдали все еще бил в небо, так что ответ был очевиден. Дракон под нами шумно взмахнул крыльями и начал источать силу, похоже, помогающую в полете. Я старался сфокусировать антимагическое поле вверх и сменил парные клинки на копье, чтобы иметь дополнительную опору. Я убил Сириона и двух воинов. Жаль, вздохнул некромант, смотря на существ, державшихся вдали. Потому что хотел сам его прибить. Некромант качнул головой. Сирион был искусным магом. Он создал шаблоны изменения людей лучше, чем Вилар. Он умелый стратег и артефактор. А вот боец из него паршивый. Именно поэтому он вкладывался в развитие своих личных слуг. Пожалуй, на нашем этапе было бы выгоднее убить сильного бойца. И да, я сам хотел прикончить его. И желательно сделать нежитью, которую я бы берег до самого конца и заставлял смотреть. Константин по его указке убил многих, потому я понимал его позицию. Умер он не мгновенно, если от этой вести тебе станет немного радостнее. Увидел меня и успел понять, что его сейчас прикончат. Константин кивнул. Под нами извивался дракон, шумел ветер, из-за чего стоять становилось все труднее, а нас могли нагнать монстра. Поэтому я не стал пока говорить об остальном. Вместо этого спросил, почему за мной не бросился Зандар. Увы, на этот счет некромант мог предположить лишь две вещи. Либо его куда-то отослали с заданием, либо напрямую приказали что-то защищать, и приоритет задания был выше, чем преследование. Дракон летел быстро. Обратный путь проходил гораздо интереснее и приятнее. Однако, видимо, в Орде сориентировались и поняли, что перехватывать все же нужно. Летающие существа приближались к нам увеличивающейся стаей. Вдали на земле виднелись монстры. Однако нам навстречу уже летела Серебрякова вместе с одаренными Ирана и помощниками. Константин смог подать сигнал, что дракон свой. Вокруг разгорелась довольно красочная битва. Огромные льдины падали на монстров. Облака тварей попадали в приливы холода и падали вниз. Ифрит тоже потребовал его призвать. И в этот раз я даже позволил ему взять меч. Казалось, некоторые с ужасом замерли. Несколько лучей света даже влетело в Ифрита. Но тот не обратил внимания и обрушил на тварей пламенный ураган. Кстати, показывая наличие связи с Нихилимом, даже сейчас я получал часть эфира от убитых монстров. Стихийные штормы, самые разные атаки крошили войска Орды. Прошло до разочаровывающего легче, чем я ожидал. Впрочем, Серебрякова не позволила даже назвать результаты прорыва. «Сильвер похитили. На твою команду тоже напали, но они отбились. И теперь не отдают пленных, только позволили увидеть результаты допроса. Писец». С возвращением людей мир стал гораздо динамичней и интересней. Но уже на несколько минут нельзя оставить свою команду. И какие психопаты покусились на одну из сильнейших защитниц человечества? Я постукивал ногтем по удивительно хлипкому деревянному столу, ведь от моего ноготка осталось множество засечек, словно я стучал лезвием. С экрана ноутбука на меня смотрела Наташа, у которой еще не совсем хватало передних зубов. О произошедшем рассказала Клавдия. Но и того, что моя рыжая подруга поздоровалась, хватило. А ведь сколько времени прошло, при том, что они такие помятые. Путь от небольшой стычки на линии столкновения с монстрами до иранского форпоста и налаживания связи занял почти полчаса. «Алексей, твои люди не могут держать в заложниках людей даже в такой ситуации», заговорила Серебрякова. «Не вижу причин, почему они не могут. Доступ для допроса представителями ФСБ они предоставили. Американцы и правда настолько охренели? Может быть, просто какая-то из фракций? В любом случае, это пленные...» «Нет, еще что-то. Их потом на что-то обменяют», — перебил я. «Наташа, мой приказ как лидера гильдии — пленных не выдавать. Если их попытаются забрать силой, убейте всех троих и отдавайте». Серебрякова ошалела от моих слов, а Наташа чуть улыбнулась и кивнула. «Будет исполнено. Рада, что у тебя все прошло хорошо». «Да не так уж хорошо. Якорь оказалось уничтожить сложнее, чем ожидалось. Конечно же, ледяная ведьма после моего прямого отказа не дала нам спокойно поговорить». «В смысле? Ты отдаешь приказ убить людей? Удерживать их?» Я защитил технику от гнева стража, так что ей ответила Наташа. Она страшно шепелявила, но голос все равно звенел сталью. «Они собирались нас похитить. Хотели забрать Элиси. Наверняка, чтобы вытащить все, что она знает, под дулом автомата. Эти подонки напали на нас, когда мы возвращались после долгой битвы с монстрами. Когда собирались исполнять уговоры. Я знаю, что такое политика, и целыми они к себе на родину не вернутся». «Сможешь убить безоружных пленных?» — вкрадчиво спросила Серебрякова. Знала, как надавить, маска уверенности сразу треснула. Как ни крути, а постоянная кровавая мясорубка, в том числе против существ, очень похожих на людей, полностью стерла внутренний моральный запрет на убийство. В особенности тех, кто провел жесткий захват и собирался увезти туда, откуда ни один из команды уже не вернулся бы. К этому добавилась обида того, кто с самого начала сражается с монстрами в первых рядах, а кто-то внезапно решает, что может распоряжаться их жизнями. «Может, эту грань и правда не стоит пересекать? Поручи это дело Сильфу. Ему уж точно плевать», — согласился я с доводом. «Постараюсь оставаться на связи, а теперь мне предстоят споры. Мария, я не отступлю, ты прекрасно знаешь. Пока сам не встречу их и не взгляну в глаза, напавшие на моих людей останутся в моих застенках. К тому же нападение произошло в нейтральной зоне. И нет, этот меч только ради связи». Разговор по видеосвязи прервался. Стоящая за моей спиной Серебрякова сжимала кулак и нервно поглядывала на Нихилим. Ифрит остался снаружи, что называется, торговать лицом. Константин его контролировал и занимался своими некроманскими штучками, будучи под защитой выглядевшего как человек. «Алексей, ты политически поступаешь неправильно. Едва обретя личную силу, влияние и команду, Ты сразу начал спорить с государственными структурами. Я пожал плечами. Ты не думаешь, что они должны считаться с моим мнением? Повторюсь, первыми судьбу тех троих на поле битвы решили мои люди. Вторым, кто будет решать их участь, будет лидер бездны, то есть я. Ты действительно хочешь зацикливаться на этом? Серебрякова встретила мой взгляд, поколебалась и рухнула на соседний стул. Тяжелый ты человек. Значит, сам столкнешься с последствиями. Выходит, и операция была проделана впустую? Ну, я бы не сказал. Убит один из восходящих и два помощника. Каждый равен по силе как минимум среднему стражу. Разрушены артефакты, а какие-то повреждения якорь все же получил. Но предупреждаю, на базе множество очень сильных существ. Я так легко сбежал лишь благодаря Форе, потому что покинул основную группировку противника и скрылся за неровностями ландшафта до того, как во мне определили цель. Миссия действительно была самоубийственной. «Может, ты взял и какие-то доказательства убийства?» — полюбопытствовала Серебрякова. Я вытащил из-под плотной майки новую регалию. Весь накопленный эфир перетек в мою, причем объемы были внушительными. Константин рассказывал об этом артефакте. Сейчас это в сущности просто накопитель эфира, то есть опыта. Уверен, другие убившие восходящих могут опознать его. Потом просьба вернуть трофей мне. Одаренная приняла артефакт и внимательно его рассмотрела. День был бы хорошим, но мы потеряли Сильвер. Ее похитили американцы. Мы не можем быть уверены. Даже в том, что твоих людей пыталась похитить именно Америка, а не некто, действовавший от их имени. И Америка, конечно же, отрицает любые подобные обвинения. Ироничным тоном заметил я, смотря в глаза одаренной. Серебрякова начинала меня бояться. Впрочем, свою ярость я пока сублимировал и уж точно не собирался ее изливать на союзника. У вас завтра саммит. Кстати, вам бы не опоздать на рейс. Ассоциация провозгласила себя международной независимой силой, отстаивающей интересы одаренных. Так пусть она ищет тех, кто похитил вторую по силе в этом мире. За Полину было страшно. Даже Элиси серьезно ранили. В конце концов, наши тела хрупки. Особенно тела магов, у которых с уровнем весьма слабо растет живучесть. Универсалы и воины гораздо живучее, более устойчивы к ядам. С Полиной же, по сути, достаточно установить физический контакт и действовать быстро. Пока ты говорил, я получила некоторые сведения. Вертолет, на котором твои люди вернулись в Москву, числился сбитым монстрами Волгоградской области. Но я сейчас узнал еще кое-что. После тревоги подняли много сил и начали сажать все вертолеты. В результате один сбили в окрестностях Тюмени. Погибли пилоты и один из пассажиров. Все тела уничтожили магией, но, может быть, поможет твой некромант. Я задумчиво качнул головой. Если душа уже отлетела, он может вернуть только зомби-марионетку. Из мертвого мозга, особенно если заметали следы, тоже ничего не добудешь. Над смертью не властны даже боги. Что уж говорить об обычном некроманте. Фразу я сказал на автомате, помня слова Теодана. Серебрякова вскинула брови, но не придала значения. Нынче я многие знания легко мог списывать на Константина. Плохо. Тогда подождем. К твоим людям приедет менталист. Он попробует лучше разговорить пленных. Полетишь в Москву? Нет, пожалуй, сразу в Пекин. Я не буду нападать на солнечного охотника. Не считайте меня совсем уж ушибленным на голову. Поговорю с Сяо Юй и Магюреном. Может быть, у Китая будут сведения? Если Полину везут в Америку, вряд ли будут дальше лететь над Россией. Предполагаю, ее переправят в Казахстан, и уже потом полетят над Китаем и Тихим океаном. Маршрут длиннее, но безопаснее. Видя взгляд Серебряковой, я сразу понял, о чем она подумала и, похоже, угадал. Я понимаю, что молодо выгляжу и кровь горячая, но это очень уж низкая оценка моей выдержки и умственных способностей. Я был не слишком хорошо знаком с Полиной, но признавал ее как достойную одаренную.